Там за решенькой, за рекой, далее между бровушкой зеленой, между бровушкой зеленой. Стоял домишек почтовой, далее кретом крышечкой листовой, кретом крышечкой листовой. Крашен красочкой голубой, далее живет песарек молодой, живет песарек.